Целеборн. Серебряное древо. Первое. Имя древа Натол Эресеа, отпрыска Галафилиона. Второе. Эльф из Дориафа, родич Тингола и супруг Галадриэли. Целебримбор, сын Куруфина, после изгнания отца, оставшийся в Наргуфронде. Во второй эпохе искуснейший из камнеделов Эрегиона, создатель трех колец эльфов, убит Сауроном. Целебриндал, Идриль. Целеброс, речка в лесу Брефель, впадавшая в Тейглин у перекрестья. Целегорм, третий сын Феанора, прозванный Красивым. Да Дагор Браголлах вместе с братом Куруфином владел Химладом. Потом они жили в Наргуфронде, держали в плену Лутиен. Хозяин Хуана убит Диором в Менегроте. Цирдан. Эльф из Телери, владыка Фалоса. После разорения гавани бежал с Гильгаладом на остров Балор. Во второй и третьей эпохе владел серебристой гаванью, передал Мифрандиру кольцо Нарья.